Глава 49. Мы с Бонни шли в лавку, щурясь от ласкового почти весеннего солнышка. Снег уже начал таять, и на газонах возле домов появились первые подснежники, пролески и морозник. «Красиво-то как!» — с удовольствием произнесла я. «Люблю цветы. Если позволите, я разобью клумбы в нашем саду и возле лавки». Я не успела ответить, как перед нами возникли несколько больших мужских фигур. Солнце светило в глаза, и я не могла разглядеть, кто перед нами. «Куда направляетесь?» — спросил сиплым голосом один из амбалов, которого я назвала про себя Сиплым. «На работу», — ответила Бонни за нас двоих. «Босс приказал доставить вас к нему», — проговорил Сиплый. «Мы никуда не пойдем», — жестко сказала я. «Я не знаю никакого босса». «Зато он знает вас. Давайте, пошевеливайтесь», — произнес все тот же бандюган. Остальные молча окружили нас. Подъехал экипаж, и, подхватив нас под руки, бандиты ловко усадили нас в него. Видимо, опыта у них хоть отбавляй. Мы даже не пытались кричать. Улица была безлюдна, а любопытствующие прятались за шторами в окнах своих домов. «Куда мы едем?» – спросила я у Громилы. «К боссу». «Весьма содержательно», – хмыкнула я, немного осмелев. «Раз везут к боссу, то убивать не станут». «А кто у вас босс?» Громилы уставились на нас с выражением глубочайшего изумления на лицах. «Господин Альмот Армхельм», — со смесью страха и восхищения произнес Сиплый. «Получается, что они боятся своего босса, но в то же время восхищаются. Что может вызвать страх, понятно, но что может восхищать в преступнике?» Когда экипаж, покачиваясь на ухабах дороги, покинул пределы городских улиц, мир вокруг нас начал меняться. Я прижалась к мягкой обивке сиденья, разглядывая пейзажи, проплывающие мимо. Ветер, пронзая щелки экипажа, приносил с собой свежесть. Радовало, что нам не завязали глаза, значит, не боятся, что мы узнаем, где живет их загадочный босс. Пейзаж постепенно менялся. Поля, еще покрытые румяным снегом, начали ярко зеленеть. Наше внимание привлекли первые цветы, осмелившиеся вырваться из-под земли, белоснежные подснежники и яркие желтые крокусы, словно маленькие светильники, освещающие серую палитру весны. «Почему мы выехали за город?» – испуганно спросила Бонни. Я сжала ее руку, успокаивая. Мне тоже было страшно. Но Вейнард говорил, что нельзя показывать страх. Я крепилась из последних сил. «Поместье босса за городом», — важно ответил Сиплый. «Не показывай страха», — шепнула я Бонни, она кивнула. Экипаж повернул на грунтовую дорогу. Я выглянула в окно, и сердце мое забилось быстрее. На холме, словно страж, охраняющий покой окружающих просторов, стоял огромный дом нежно-кремового цвета. Меня ошеломило величие поместья. Я думала, что это будет мрачное здание, раз это дом бандита. «Долго еще?» – нетерпеливо спросила Бонни. Мы въехали в большие кованые ворота с инициалами «А» и «О» на каждой створке. Экипаж прогрохотал по дороге, вымощенной камнями, и остановился возле крыльца. Громила ловко выскочил из экипажа и подал мне руку. Я вышла, взяла Бонни за руку, и мы пошли за Сиплым. «Будем держаться вместе», — шепнула я ей. «Только не бойся». Перед нами раскрылись створки помпезных дверей, и мы очутились в большом зале. На «не боюсь этого слова» троне сидел маленький, сухонький мужчина с масляными глазками. Сиплый подвел нас к трону и склонился в глубоком поклоне. «Это они?» — спросил босс детским голоском. «Да, они». «Ну так что, возвращать чужое будем?» Детскости в голосе не осталось. Проступил металл, взгляд стал жестким. «У нас нет чужого», — спокойно ответила я, не опуская глаз. «У вас в доме или в лавке хранится мой артефакт?» «Как интересно», — так же спокойно сказала я, хотя внутри тряслась от страха. Что же делает ваше имущество у нас в доме?» Армхельм встал. Он едва доставал мне до груди. Смотрелось бы это комично, если бы не жесткое выражение лица. «Я смотрю, ты бессмертная», — зло процедил он. «Обычная», — ответила я и добавила. «Не имею привычки брать чужое». И гордо вздернула подбородок. «Пусть не думает, что я его боюсь. А я боюсь. И боюсь так, что поджилки трясутся». «Плевать мне на твои привычки», — подошел он ко мне на расстоянии вытянутой руки. «Артефакт придется вернуть. Срок у тебя неделя». «Мы даже не знаем, как он выглядит», — вдруг встряла в разговор Бонни. «Как мы можем его вернуть?» Армхельм подошел к ней, поднял голову и впился в лицо колючим взглядом. Какой же он неприятный тип, страшный, способен на любую подлость. «Артефакт должен быть в виде старинного ключа», — наконец-то удостоил он ее ответа. «Нет у нас такого», — ответили мы в один голос. Армхельм поморщился и вернулся к своему трону. «Я привык получать то, что хочу. Я хочу артефакт, который спрятан у вас. Вам просто нужно найти его и отдать мне. Это несложно». «Вы обещали брату, что не тронете нас», — сказала я. «Вы не способны держать слово?» «А кто вас трогает?» — удивленно поднял бровь Армхельм. «Я пригласил вас в гости, чтобы познакомиться и попросить об услуге». «Мы ничего не знаем об артефакте», — опять сказала Бонни. «При уборке дома мы ничего не нашли». «Это ваши трудности», — лениво ответил Армхельм. «Меня они не волнуют». «Артефакт не наши трудности, а ваши», — произнесла я. «Если потеряли, ищите сами. Причем тут мы?» «Братец-то твой удрал, теперь защитить тебя некому», — рассердился Армхельм. Вскочил со своего трона, подбежал ко мне и ткнул пальцем в грудь. «Ты вернешь артефакт? Или поплатишься за то, что не выполнила мои требования? Усекла?»